проходя мимо исцарапанного зеркала, висящего над столом в холле, я украдкой глянула в него, дабы убедиться, что на губах не осталось обличающих шоколадных следов. Во всех этих шпионских уловках не было ни малейшей необходимости. Если коробку подложила Доркас, я решила подвергнуть ее проверке. Прекрасный получился день рождения. Я со значением глянула на нее и быстро выпалила: «Спасибо, Доркас, что ты так хорошо думаешь обо мне». «Я надеялась, что браслет тебе понравится. Сама я к побрякушкам равнодушна, но мне показалось, что милая безделица послужит толчком, который поможет тебе войти в новый образ». Увы, уловка не сработала. Судя по всему, Доркас даже не заметила двойного смысла моих слов. Она хотела, чтобы я взглянула на книжный шкаф в гостиной, опасаясь, что он, подобно прочей мебели, изъеден жучком-древоточцем. Я с готовностью сменила тему. Мы уже несколько недель рассуждали о том, что гостиную надо капитально отремонтировать, а записи Абигайль лишь подогрели мой энтузиазм. Осмотрев книжный шкаф и согласившись с Доркас, что его уже не сохранить, я протянула ей книжицу в зеленом переплете. Она не меньше моего заинтересовалась образцами, наклеенными на последних страницах. «Это преступление — так испортить комнату. Там же чудесная резьба по дереву, а лепнина на потолке. Такой в наши дни уже и не встретишь. Позор!» В голосе Доркас звучало почти шекспировское страдание. Я оглядела комнату. Тетушка Сибил говорила, что за всю свою жизнь дядя Мерлин не купил ни единого предмета мебели. Так что его вряд ли можно упрекнуть за этот жутковатый дизайн. После смерти Абигайль упрямый Артур, должно быть, избавился от всего, что было сделано по замыслу жены. Судя по образцам, ей не понравилось бы решительно все в этой комнате, да и в остальных тоже. И у гнусного негодяя нет даже того оправдания, что он женился вновь и пошел на поводу у новой жены. Ведрами краски и рулонами обоев он стер память о бедняжке, вздохнула Доркас. «И теперь, Элли, тебе предстоит найти ответ на вопрос, почему он так поступил». Я вновь оглядела стены. «Постой-ка, я хочу кое-что попробовать». Само собой разумеется, когда я отковырнула пилкой для ногтей полоску обоев, под ними обнаружились кремовые шелковые обои Абигайль, выглядевшие как новые, словно их наклеили только вчера. Конечно, если мы начнем сдирать верхний слой, нижние обои не удастся сохранить неповрежденными, но... «Доркас», — объявила я, — «решено. Буду восстанавливать гостиную Абигайль. Сделаю ее такой, какой она была при жизни хозяйки. На чердаке есть чудесная мебель, ореховое бюро, стол эпохи королевы Анны, возможно, тот самый, о котором Абигайль упоминает в записях». Я прошлась по комнате. Цвет обоев должен соответствовать дамасту, который Абигайль выбрала для занавесей и диванчика. Мягкие розовые тона, примерно такие же, как у парчи, который обит стул эпохи королевы Анны. Интересно, какие еще цвета там присутствовали? Наверное, желтый и салатовый. У Доркас от возбуждения затрепетали ноздри. «Переливчатая лазурь», — предположила она. Помня о том, что Доркас предпочитает наряды самых немыслимых цветов, я с некоторым удивлением поняла, что на сей раз она, возможно, права. «Стоп!» Я рысью преодолела ковер, покрывавший около половины комнаты, и остановилась на темных дубовых досках. Что мог такой бережливый человек, как дядя Артур, ведь чердак забит старыми вещами, сделать с ковром Абигайль? использовал в качестве подстилки под новый вместо старых газет или войлока? Незамедлительно ответила Доркас и вновь оказалась права. Кое-где на ковре красовались какие-то сомнительные подтеки, но когда мы его свернули, под ним и на самом деле обнаружился ковер Абигайль, выглядевший как новый. Синие узоры теплого переливчатого оттенка чудесно гармонировали с кремовым фоном. «Доркас», — медленно произнесла я, — «твоих предков случаем не сжигали по обвинению в колдовстве? Почему именно синий цвет пришел тебе в голову?» «Ничего странного. Это наиболее вероятное сочетание». Доркас покраснела до корней волос, изо всех сил стараясь не встречаться со мной взглядом. Переливчатая лазурь всегда была моим любимым цветом. Оглушительный гонг сообщил нам, что в череду великих открытий врывается повседневность. Бен звал нас на праздничный обед. Поскольку конфеты содержали месячную норму калорий, я решила хотя бы отчасти искупить свою вину, отказавшись от обеда и ужина. Но когда Бен вывалил мне на тарелку восхитительно воздушный омлет, из желтой плоти которого соблазнительно торчали кусочки грибов и помидоров, золотистые кольца лука, и, словно всего этого изобилия было мало, нежные побеги брокколи, я не нашла в себе сил расстраивать его. Принеся свои лучшие чувства в жертву кулинарным способностям Бена, я была до глубины души разочарована тем, что он не разделяет моих восторгов по поводу Абигайль и гостиной. Заметив на моем лице гримасу обиды, Бен усугубил положение, равнодушно обронив, что если покупка новых штор и оклейка обоями стен доставит мне удовольствие, то он не возражает. «Бен, это не пустяки!» — воскликнула я. «И для меня это вовсе не забава!» Но в ответ Бен лишь раздраженно вздернул черные брови. Старик Джонас любовно налил кофе в блюдце и проговорил: «Не знаю, сколько уж годков прошло с тех пор, когда эту комнату в последний раз приводили в порядок». Я дождалась, пока старик допьет кофе, вытрет рот салфеткой и вновь заткнет ее за ворот вязаной кофты. «И что, Джонас?» Я искательно взглянула ему в лицо. «Вы тоже считаете, что мне не следует тревожить пыль веков?» «Возможно, так и надо поступить, ведь эта пыль имеет музейную ценность, ей же почти 100 лет». Джонас гневно глянул на меня. Его усы были влажными от кофе. «Никогда не давайте переубедить себя, даже ему!» Он ткнул узловатым пальцем в сторону Бена. «Не позволяйте этого делать». «Дом был настоящей лачугой, пока не появились вы с метлой и тряпками». Сдвинув брови, Джонас решительно выставил вперед челюсть, яростно швырнул салфетку на стол и прошествовал к задней двери. Приоткрыв рты, мы изумленно таращились на стул, где он только что сидел. «Опять твои роковые чары, Элли!» — губы Бена дрогнули. «Еще один поклонник!» пал к твоим ногам. «Издеваешься, да?» — взвелась я. «Может, ты и считаешь, что если девушка не похожа на Венеру, восставшую из пены морской, то она недостойна даже взгляда, но не все мужчины придерживаются твоих божественных пристрастий». «Ну-ну, Элли», — вмешалась Доркас, — «это всего лишь безобидная шутка. Воспринимай ее как «пожалуйста», — я сделала глубокий вдох, — «пожалуйста, не говори мне, что следует относиться к жизни с юмором, а то я этого не знаю. Бен постоянно отпускает свои гнусные шуточки, и ему нравится унижать меня. Он то и дело повторяет, что ни одному здравомыслящему человеку не может понравиться такая безобразная корова, как я». что-то мягкое и пушистое обвелось вокруг моей ноги Тобиас. Я подняла его, благодарно уткнулась пылающим лицом в уютную шорстку. «Элли!» — голос Бена сочувственно подрагивал. «Ты ведь не сделала ничего такого, о чем теперь горько жалеешь. Не бойся, скажи нам, мы с Доркас твои друзья». «За кого этот идиот себя принимает, а? За обеспокоенного папашу из оперетки Гилберта и Салливана? Или он догадывается насчет проклятых конфет?» Я оторвалась от Тобиаса. «В любовную связь со стариком Джонасом я еще не вступила, если ты на это намекаешь». «Нет, ну и дурище же!» Искрящиеся смехом глаза Бена изучали меня. «Я имею в виду, не съела ли ты случаем того, чего не следовало? Когда ты фурией набросилась на меня, мне тотчас пришла в голову мысль, а не опустошила ли ты банку сгущенного молока? Именно из-за чувства вины, дорогой Ватсон, грешники ведут себя так отвратительно. Этот человек проницателен до омерзения. Но конфеты прислал кто-то другой, если, конечно, Бентли Хаскел неодержим демоном коварства.